их у меня, — хмыкнул я. Не моя вина, что ваши студентики все такие нежные и ранимые, что стоит лишь раз надавить, и они начинают плыть. — Александр! — Нет, София, подожди, — перебил я ее и повернулся к ректору. — Аркадий Ростиславович, София предложила мне провести курс для ее студентов, и я этим занимаюсь. — Что, в свою очередь, возвращает нас к моему предыдущему вопросу, — вставил он. — Видите ли, какое дело, Александр? Голотова права. Наши преподаватели действительно имеют возможность самостоятельно привлекать людей со стороны для расширения круга преподаваемых знаний. Университет специально упростил эту процедуру. Но в то же самое время, похоже, мы столкнулись со случаем, когда этим правом воспользовались с вопиющим пренебрежением. Учитывая ее опыт и репутацию, мало кто даже подумал о том, чтобы поставить под сомнение сделанный Софией выбор своего помощника. Ректор выпрямился в кресле и посмотрел на меня. Так уж вышло, что до недавнего времени я даже и не подозревал, что в моем учебном заведении работает человек без опыта. Уж прости, если мои слова прозвучат грубо, но какой опыт ты можешь передать своим студентам, если сам не имеешь такового? «Аркадий Ростиславович», — вступила в разговор София, — «при всем уважении, но если вы обратите внимание, пусть и на краткосрочную работу Александра в L&R, то поймете, что, София, сейчас я разговариваю не с тобой», — мягким, но явно нетерпящим возражений тоном проговорил ректор. «В данный момент я хотел бы услышать ответ твоего протеже, а не заготовленное тобой оправдание. Нельзя учить, когда сам слабо понимаешь преподаваемый тобой предмет. Одного общего понимания тут недостаточно, ведь важны детали». Он перевел острый взгляд на меня и сделал короткий приглашающий жест ладонью. «Итак, Александр, что же вы можете мне сказать?» «Ну, для начала я бы вас поправил», — спокойно ответил я. «Это не ваш университет». Кажется, сидящая рядом со мной София сейчас застыла каменной статуей. «Прошу прощения», — нахмурился ректор. «Это учебное заведение принадлежит не вам, как вы сказали ранее», — поправил я его. «Оно принадлежит империи. Вы лишь управляющий. Талантливый и способный, вне всякого сомнения. Но не более того». Он поджал губы и пристально посмотрел на меня. «То есть из всех возможных вариантов ответа вы решили опуститься до грубости? Я правильно понимаю?» «Важны детали», — пожал я плечами. «Вы сами так сказали. Что же касается моего возраста, то могу сказать так. Опыт и профессионализм измеряются не годами, а последствиями принятых решений». «Но не скажите», — усмехнулся он. «Все-таки опыт — вещь возрастная». «Самые тяжелые ошибки, Аркадий Ростиславович, совершают не молодые, а уверенные в том, что им все позволено. Адвокатская этика, она не про возраст, а про границу, которую ты не станешь переходить даже тогда, когда можешь. Я эту границу прекрасно вижу и понимаю. А те, кто путает ее с профессиональной гибкостью, обычно потом рассказывают студентам о том, что мир делится лишь на черное и белое». «В нашей работе обычно так и бывает», — возразил он. «Мы защищаем закон. Мы защищаем права наших клиентов. Закон — это инструмент, но не он наш подзащитный». Губы ректора изогнулись в усмешке. «И ты считаешь, что это этично? Ставить интересы клиента выше закона?» «Я считаю этичным не предавать клиента. Даже тогда, когда это может быть удобно. Даже когда это может быть выгодно для нас самих. Университета, государства или кого-либо еще». Затем подумал и добавил. «И если для того, чтобы преподавать, мне нужна седина, то я могу надеть парик». Он пару секунд смотрел на меня тяжелым взглядом. А я ощущал постепенно растущий ужас сидящей рядом со мной женщины. София явно находилась в панике, судорожно пытаясь понять, что ей делать в этой абсурдной ситуации. Впрочем, я, в свою очередь, волновался уже не так сильно. Плевать, насколько хорошо он контролировал выражение своего лица. Мой дар в данном случае не обманешь, и его эмоции абсолютно не подходили человеку, который собирался уложить наши головы на плаху, Нет, вместо гнева и раздражения там царили любопытство и нечто отдаленно напоминающее веселье, как у ребенка, который задумал совершить какую-то шалость. «Что же», — произнес он, прерывая затянувшуюся паузу в нашем разговоре, «думаю, что беседой я более чем удовлетворен. Если уж у его высочества, который был с вами на лекции, не возникло претензий, то кто я такой, чтобы ставить под сомнение его мнение о вас?» А вот тут я удивился и переглянулся с Софией. «Прошу прощения». «У меня состоялся занятный разговор с его высочеством», — пояснил ректор, «как раз после того, как он побывал на одном из ваших занятий». «Так», — я судорожно принялся перебирать в голове наш последний разговор с Меньшиковым. «Там было что-то, я точно был в этом уверен. Кажется, его охранник или помощник, уж не помню, кто именно, сказал князю, что у того запланирован обед с ректором. Да или нет?» «Кажется, что-то такое было». Сам же ректор, заметив, как мы с Софией переглянулись, улыбнулся и продолжил. «Признаюсь, не могу не отметить, что после нашего с ним разговора у меня появились определенного рода, скажем так, подозрения насчет твоего протеже, София. И я и решил убедиться в них лично в этом разговоре. В целом, думаю, на данный момент я увиденным удовлетворен». «Спасибо, Аркадий Ростиславович!» Тут же поторопилась поблагодарить его Голотова, но оказалась прервана. «И я не сказал, что это конец, София!» — уже строже проговорил он. «Сама понимаешь, что одного моего мнения, даже несмотря на занимаемую должность, может быть недостаточно для учебного совета. Наш с вами диалог в том числе вызван и тем, что они несколько недовольны твоими действиями. Я думаю, что мне не нужно объяснять тебе, кто именно недоволен больше всего и что будет происходить в январе следующего года». «Честно говоря, я вообще не понимаю, что сейчас произошло», — выдохнул я, когда мы с Софией отошли на достаточно большое расстояние от кабинета ректора. На самом деле мы с ней молчали до того момента, пока не спустились по лестнице на первый этаж, в гардероб. «Ты здесь ни при чем», — отозвалась Голотова, надевая пальто, перед тем, как выйти на улицу. «Точнее, не только ты. Проблема в Анурове». «Это что еще за фрукт?» — не понял я. «Сергей Ануров», — пояснила София, когда мы вышли на улицу. 4 года назад я посодействовала тому, чтобы его сняли с должности главы кафедры гражданского права. И с тех пор мерзавец точит на меня зуб». Услышав это, мне оставалось лишь фыркнуть. «Ясно. Значит, опять внутренние разборки». «Вроде того», — отозвалась она, и в ее голосе отчетливо сквозило отвращение. Правда, кроме этого, она ничего не сказала. Мы вышли на улицу, и я тут же поморщился, когда порыв холодного ветра задул мне за воротник куртки. «А продолжение этой истории будет?» — спросил я Софию, поплотнее застегиваясь. «А то, судя по голосу, ты не особо его жалуешь». «Его вообще никто особо не жалует», — закатила она глаза. «Его едва не уволили 4 года назад. Хотели, но не смогли. Оказалось, что у него большие связи, которые не позволили этого сделать». «А что случилось?» — поинтересовался я, когда ощутил переполняющее ее острое нежелание вообще говорить об этом, хотя бы в общих чертах. «Если говорить в общих чертах, то кое-кто очень любил устраивать дополнительные занятия со своими студентками». «В смысле, он...» «Да, Саша, в этом самом», — кивнула София, не дав мне договорить. «Только не вздумай распространяться об этом. Ануров — большой любитель защищать собственную репутацию. Крайне агрессивно защищать, если ты меня понимаешь». «Грозился исками о клевете?» «Да, мерзавца тогда едва не поймали, но он смог отвертеться». София едва ли не выплюнула эти слова. «Скорее всего, просто подкупил родителей той девушки, заткнув им рот. Девочка была из малоимущей семьи и попала сюда, получив стипендию, так что, сам понимаешь, то, что для Анурова было сущими копейками, для них оказалось целым состоянием. Ту историю тогда замяли. Все, что было, косвенное доказательство». «Подожди», — не понял я. «Но как так вышло, что его не выкинули на улицу? Тут даже одного простого подозрения будет достаточно, чтобы...» «За него вступились», — мрачно сказала Голотова. До того, как перейти к преподавательской деятельности, Ануров имел долгую практику и занимался в основном делами о защите чести и достоинства аристократов. Так что друзей у него хватает. Все, что смогли сделать, — это убрать его с должности главы кафедры. «Я так понимаю, что ты сыграла тут не последнюю роль, да?» «Не без этого», — уклончиво ответила она. «Именно я поставила на голосование вопрос о его снятии с должности. Жаль только, что это все, чего я смогла добиться». «Вот тут я немного не понял». «Так голосовали же многие. Чего он именно на тебя взялся-то?» «Потому что именно я инициировала тот процесс», — пояснила София. «Пойми, Саша, никто не хотел с ним связываться. Как я уже сказала, связи у него имелись достаточно широкие. Помнишь, я сказала, что у него была своя практика?» «Дай угадаю. Он не просто так ушел от активной адвокатской деятельности, верно?» «Это догадки, но в целом ты прав. На своем предыдущем месте он мог зарабатывать миллионы. Сам понимаешь, что такое не бросают просто так». Мы свернули с лужайки и зашли в здание третьего корпуса, где находилась моя аудитория. Я стряхнул с головы успевший присыпать ее мелкий снег и отряхнулся. «Хорошо, но какая нам-то разница? Что он...» Меня прервал шум и гомон голосов, оповещающий об окончании занятий. Студенты постепенно выбирались из аудитории, высыпая в коридоры здания. «Что он может тебе сделать?» — все-таки задал я прерванный вопрос. «Сейчас ничего», — уже куда тише ответила она, потому что народу вокруг нас стало куда больше. «Но, судя по всему, в январе все может измениться». «В каком смысле?» «В январе будут происходить выборы в ученый совет, Саша», — пояснила она. «А именно учебный совет будет утверждать преподавателей». «Так, вот теперь, кажется, мне все становилось более понятно. Возможность попасть в учебный совет для такого человека может на первый взгляд показаться странной. Здесь это дело обстояло немного иначе, чем в моей прошлой жизни. Учебный совет имперского университета состоял из ректора, глав кафедр и факультетов, а также представителей из числа преподавателей и студентов. Членов из числа преподавателей выбирали общим собранием кафедры или факультета. При этом, по непонятной мне причине, кандидаты выдвигались и утверждались закрытым голосованием, что выглядело странным. Но суть не в этом. София переживала не просто так. Человек, состоящий в учебном совете, может вынести на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия преподавателю. При этом сделать это может кто угодно, кроме представителей от студентов. Тех даже до голосования по подобным вопросам не допускали. Короче, если у тебя есть место в совете, то можешь тыкать пальцем и гневно кричать. Другой вопрос, будет ли от этого толк? Этот вопрос я и задал Софии. «В любой другой ситуации я бы сказала, что нет», — неуверенно ответила она. «Теперь, когда проблема с моим мужем решена, то, сам понимаешь, тут они ничего приписать не смогут. Но...» «Но теперь есть я», — закончил за нее, отходя в сторону, чтобы пропустить спускающихся мимо по лестнице студентов. «Да, Саша, верно. Теперь есть ты». Мне оставалось лишь вздохнуть. Вот было же все нормально. Преподавал бы себе без каких-то проблем, и все. Никаких забот. Так теперь еще и это. Почему все просто не может быть нормально? И я резко остановился прямо посреди лестницы между вторым и третьим этажом. Заметив это, София и сама остановилась, обернулась и посмотрела на меня. «Ты чего?» «Да задумался просто», — выдал первое, что пришло в голову. «Снова. Снова это жуткое, давящее практически на физическом уровне чувство обреченности. Даже сильнее, чем в прошлый раз. Куда сильнее. И ближе». «София, подожди тут, пожалуйста», — торопливо сказал ей и начал спускаться обратно на второй этаж, лавируя между людьми. «Саша!» — позвала она и даже через перила перегнулась, глядя, как я торопливо спускаюсь. «Ты куда?» Но я ее не слушал. Быстро спустившись на второй, свернул и пошел по коридору налево. Уверен, что ощущал эти эмоции именно оттуда. Но народу было столько, что я не мог определить, от кого именно они исходили. Я оглядывался по сторонам, но так и не смог понять, кто именно был причиной этих мрачных чувств. Мимо меня прошла группа ребят лет 19-20. Кажется, это был кто-то из них. Но проверить свою теорию я так и не успел. Дверь с противоположной стороны коридора открылась, и наружу стали выходить еще люди. Похоже, что кто-то задержал своих учеников чуть дольше необходимого. Обе группы быстро смешались, после чего я и вовсе потерял из виду тех, за кем наблюдал. «Александр!» — мне на плечо легла ладонь Софии. «Что произошло?» «Я не уверен», — медленно произнес я. «Но что-то у меня плохое предчувствие». Глава 6. Нет, происходящее мне решительно не нравилось. Оглянувшись, быстро прикинул, откуда могли выйти те ребята, которых я только что потерял в толпе. «Саша, может быть, ты объяснишь мне, что именно сейчас происходит?» — настойчиво спросила София, явно пребывая в полной растерянности от происходящего. «Чуть позже», — бросил через плечо, направляясь к раскрытой двери. Заглянув внутрь, обнаружил там сидящую за столом женщину лет 50. Она как раз разговаривала с молодым парнем, что стоял у ее стола. Тот показывал ей свой конспект или что-то вроде этого. Видимо, именно его они и обсуждали. Так это или нет, меня сейчас интересовало в последнюю очередь. «Добрый день», — сказал я, подходя к ним. «Прошу прощения, что прерываю вас, но не могли бы...» Сидящая за столом женщина повернулась ко мне и смерила строгим взглядом. «Молодой человек, будьте добры подождать, пока я закончу, хорошо?» Хотелось ответить ей резко, но я себя сдержал. Сейчас мне лишние скандалы ни к чему. «Прошу прощения, что отвлекаю, но у меня только один вопрос», — не стал я сдавать назад. «Какой именно предмет вы ведете?» Она аж моргнула от удивления. «Прошу прощения? Какой предмет и у какого курса вы сейчас вели?» — повторил я вопрос. «Ну и наглые же студенты пошли», — вместо нужного мне ответа высказала она, качая головой. «Если вы не потрудились прочитать расписание, то... Ольга, здравствуй!» — прозвучало у меня за спиной. Тетка глянула мне за спину, и раздражительность частично покинула ее лицо. «О, София! Здравствуй, дорогая!» Я быстро повернулся к Голотовой. «Мне нужно узнать, что здесь за лекция была и у кого именно», — быстро сказал я. «София, это срочно!» «Это что еще за панибратство?» — тут же воскликнула сидящая за столом женщина, а ее голос прямо-таки сочился ядовитым возмущением. «София, с каких пор студенты позволяют...» «Он не студент, Оль», — мягко поправила ее Голотова. «Он мой помощник, и нам очень нужно узнать, какой именно курс и группа у тебя сейчас были». «История государства и права», — отозвалась она. «Третья группа первого курса». «Ну зачем вам? Спасибо вам большое! Простите, что прервал и все такое!» Быстро поблагодарил и шустро вышел из аудитории, прихватив Софию за руку. «Может быть, если ты соизволишь объяснить, что сейчас происходит, мне будет проще тебе помочь?» — произнесла она, а раздражение в ее голосе постепенно заменяло собой непонимание. «Мне очень хотелось бы ошибаться, но кажется, что у вас скоро станет на одного студента меньше». «Что?» Она едва не запнулась, но я потянул ее за ладонь вслед за собой, наплевав на удивленные взгляды парочки студентов, что сидели на лавочке в коридоре. «Откуда ты? Это сейчас неважно!» — бросил я, а затем замер и повернулся к ней. «А ведь она действительно может мне помочь!» «Так, стоп! Ты можешь узнать, где сейчас будут у них занятия?» «У кого? София, блин!» Я сам уже начинал злиться. «Третья группа первого. Где у них сейчас будут занятия?» Она задумалась, но быстро кивнула. «Да, но мне надо вернуться в свой кабинет. Мой ноутбук там, а доступ к расписанию только на нем. Пошли!» На то, чтобы выйти из здания третьего учебного корпуса и добраться до второго, где располагалась кафедра Софии, у нас ушло не больше 5 минут. Вроде не так уж и много, но все это время я был как на иголках, постоянно прощупывая окрестности на предмет знакомых мне эмоций. Я уже понял, почему ощутил их в первый раз, когда мы шли к ректору.

— вспомнил я, поразившись тому, насколько сильное сочувствие сейчас излучала лежащая рядом со мной девушка. «В каком-то смысле мне легче было», — равнодушно отозвалась она. «Я же их почти не знала, когда они сплавили меня бабушки и уехали. Я их с 5 лет не видела. И какой-то сильной привязанности у меня к ним нет. Так что тут я больше на тебя похожа. Ты же тоже не знал своего отца, ведь так?» «Да», — вздохнул, а сам подумал. «Вот вроде